столбы толстым заплотником, чтобы крепко навек стояло. Ну, чего еще тебе объяснить? Городить, кроме ваших двух семей, никто не обязан мы. Подсчитали на сходе. Сторожилы общественных работ на каждую душу поболее уже сделали, чем на ваши две семьи новой Паскотины городить придется. Ново въезжим, подровняться со сторожилами надобно. Вот и все. Ступай, баба. Он хотел открыть ей дверь. Дарья не двинулась с места. Стояла у него на пути. Савелий Трофимович, две версты Паскотины, да в столбы, мне без лошади, без мужика и в 10 лет не загородить. Черных решительно завертел головой. К зиме, баба, к зиме загородить, чтобы. А как ты будешь городить, я не знаю. Дарья поняла, гору руками не сдвинешь, дерево словами не убедишь. «Для Петрухи Паскотину городить я не стану!» — выкрикнула она. Из горницы выставилась голова жены Черных. «Суц, баба!» — зыкнул на Дарью Черных. «Как это ты не будешь? А не будешь, с нашей земли прочь убирайся!» «Не уйду, не ваша земля!» — еще звонче выкрикнула Дарья. «Моя земля! Своими руками, потом, кровью я у леса ее отняла!» Вот они, мозоли, до сих пор еще не сошли. Спину надсадила, может, до гроба останусь уродом. Огорожу свою землю, а для Петрухи городить я не стану. Ага, ты так разговариваешь. Вон с земли, — загремел Черных, размахивая руками. Ее земля. Да кто ты в нашем обществе? При шее кобыли хвост. Не я, так Еремей. Ему земля полагается. Полагается тому, кто решение общества выполняет. Да ведь это Петруха. Петруха придумал все. Словно стучась в глухую дверь, выкрикивала Дарья. Почему один человек... Стой, бабы, остановил ее Черных. Ты грязь на человека не лей. Кто придумал, не твое дело. Да решило общество. Ему покорись. Петр Иннокентич, как наложило на него общество, так без слова принял. Всякой пай мужская душа. А на чужом дворе считать доставки худое это дело, бабы. А посчитают когда-нибудь, с угрозой сказала Дарья. Век так не будет. Черных отшатнулся. Потом медленно заложил руки за спину, сощурил глаза. «Ага, прорвала тебя баба. Стало быть, правду про твоего Еремея рассказывают, что и смутьянов он. Так ты запомни, в нашем крестьянском обществе нам смутьянов не нужно. Худую траву из поля вон». Он высвободил правую руку и показал, как вырывают из поля худую траву. «Общество пожалело вас, дозволило на даргинские земли пустить. Живите, обязанности свои выполняйте, будете смуту поднимать, не подчиняться, выметайтесь вон отсюда. Здесь земли не ваши, старожильческие. Выступайте к своим самоходам, подыхайте вместе с ними с голоду». Это последнее мое тебе слово. Против общества я никуда. «Да кто же это общество?» — в отчаянии спросила Дарья. «Говори, не говори, стену лбом не прошибешь. А теперь хочешь, ступай домой, хочешь, стой здесь. Говорит с тобой больше мне не досуг», — сухо сказал Черных. Дарья шла домой, кусая губы, чтобы не разрыдаться. Она искала выхода и не находила. Вот так ей рассказывали, казнят людей, свяжут им руки за спиной, веревками спутают ноги, опустят колпак на лицо, чтобы даже не крикнул, и набросят смертную петлю на шею. И никуда, никак не уйдешь. Так и тут. Нет тебе никакого выхода. Уйти с этой земли потом и кровью политой. куда, в город».